Часть третья. Социальные ожидания. Глава седьмая. Общественное давление. Как общество реагирует на переход от child-free к материнству. Моя история началась задолго до того момента, когда я впервые взяла на руки своего ребенка. Я была убежденной child-free, считавшей, что материнство — это не мой путь. Сейчас мне даже стыдно в этом признаться, но признаюсь. Если вы дочитали до этого момента, значит, мы с вами уже не чужие люди. Раньше, с 20 до 30 лет, я прямо недолюбливала детей и делила матерей на две категории. Несчастные женщины, которые по случайному залету стали мамами, и абсолютно отбитые овуляшки, которые зачем-то решили плодиться, когда в мире столько проблем. Я не высказывала это открыто, но внутри относилась к матерям, тем более многодетным, с легким презрением. Когда я слышала от них какие-то милые истории, голос внутри меня шептал: «Конечно, конечно, успокаивай себя, ты же явно несчастная, без новых шмоток, без путешествий, без личного времени на себя». Я считала себя выше их, такую свободную, со своей карьерой, деньгами, способную полностью распоряжаться своим временем. Сейчас я понимаю, насколько сильно мне промыла мозги упорная многолетняя пропаганда, которая велась в нашей стране с 90-х годов. И в 2024 году все изменилось. Я отказалась от своего хейта в сторону матерей и детей. Я сама стала мамой и вижу каждый день эти, может быть, уставшие, но такие счастливые глаза других матерей, когда они смотрят на своих детей. Моя цель — поделиться своими размышлениями и советами, чтобы помочь другим женщинам, находящимся в подобной ситуации. Стереотипы и предубеждения. Переход от child-free к материнству сопровождается множеством негативных реакций и стереотипов. Когда окружающие узнают, что вы решили стать матерью после долгих лет отказа от этой идеи, они часто реагируют скептически или даже враждебно. Вот некоторые распространенные реакции. «Ты недостаточно готова». Часто слышишь фразу вроде: «Ты ведь не хотела детей, как ты можешь теперь заботиться о ребенке?» Люди предполагают, что твой предыдущий выбор означает неспособность справляться с материнскими обязанностями. Это временно. Некоторые считают, что ваше решение — лишь временное увлечение или каприз. Ну, посмотрим, сколько продержишься. Типичная фраза, которую можно услышать от тех, кто сомневается в вашей искренности. Тебе нужен ребенок для счастья? Общество любит навязывать идею, что женщина обязательно должна хотеть детей, иначе она неполноценна. И если вдруг вы решаете стать матерью, возникает вопрос: «Разве тебя раньше ничего не радовало? Ты изменила свои принципы?» Вопросы о том, почему вы поменяли свое мнение, звучат как обвинения. Люди пытаются уличить вас в лицемерии или слабости характера. И это мы еще не берем в расчет такой важный момент, как работа. Когда тебя много лет в профессии знают как убежденную child-free, то не ожидают, что внезапно ты ответственная сотрудница, которая и вечером задержится, и прикроет чужую смену, и в командировку, и хоть к черту на рога ради идей компании вдруг раз, и уже собираешься в декрет. Многие работодатели устраивают настоящие истерики. Я спросила у своих подписчиц, как отреагировали у них на работе, когда они сообщили о декрете. М, 28 лет. Я сообщила рано, сразу, когда встала на учет в 10 недель. Пришла такая радостная, говорю, мол, буду работать до последнего. А на меня такой хай подняли. Сначала начальник отдела закатила скандал, что я не могу уйти в декрет, ведь на носу отраслевая выставка, кто вместо меня поедет на стенд? Причем я же собралась ехать, но она устроила такой многонедельный скандал, что я всю вторую половину декрета просидела на больничном, чтобы не видеть и не слышать этого кошмара. Я 31 год. Удивительно, но мужики на работе и даже владелец конторы адекватно и позитивно отреагировали. А вот женщины как сговорились. На любую просьбу закатывались глаза. То, что ты беременная, не значит, что к тебе тут особое отношение будет. Документы передавали в обход меня и специально теряли, чтобы выставить меня беременной неадекваткой. Хотя отвечаю, ну вот ничего не изменилось. Когда отлучалась в туалет из-за токсикоза, уже прямо громко отчитывали меня, что я тут мерзкая такая, хожу, блюю. И вообще, можно ли как-то мне уволиться, чтобы я не смущала ничьи чувства? Попросила у владельца перевести меня на удаленку. И проработала прямо до родов, нареканий у него ко мне не было. Н, 36 лет. Мне мужик-начальник устроил скандал. Как? Я могла так предать организацию и забеременеть так не вовремя. У тебя же уже есть ребенок первый. Куда тебе под 40 еще младенец? Да сделай аборт, и все. Я ходила в кадры, чтобы меня перевели в другой отдел. Слава богу, там женщины адекватные. И Чарка даже потом проводила беседы с этим мужиком. Разбирательство было. Причины перехода. Прежде чем перейти к обсуждению способов преодоления давления, давайте разберемся, почему вообще происходят подобные изменения. Вот несколько распространенных причин. Первое. Эволюция личности. Мы меняемся. Наши взгляды, убеждения и жизненные обстоятельства меняются вместе с нами. То, что казалось правильным 10 лет назад, может утратить актуальность сейчас. Одного блогера как-то прижали к стенке за то, что он поменял свое мнение по какому-то вопросу. И, как говорится, переобулся. Он сказал фразу, которую я хорошо запомнила. «Если вовремя не переобуваться, то ноги начнут вонять». Если ты растешь, развиваешься и впоследствии меняешь свое мнение, это абсолютно нормально. Вторая – встреча с партнером. Любовь способна изменить многое. Иногда появление партнера, с которым хочется строить семью, становится катализатором пересмотра прежних убеждений. Все мы знаем истории, как женщина не хотела замуж, но, встретив того самого мужчину, вдруг поняла, что хочет семью именно с ним. Или мужчина, который не хотел детей до тех пор, пока не познакомился с девушкой своей мечты. Третье. Изменение жизненных приоритетов. С возрастом наши ценности трансформируются. То, что некогда казалось важным, теряет значимость, уступая место новым целям и желаниям. В 20 мне хотелось тусить, развлекаться, учиться, посещать вечеринки, новые профессиональные курсы. Сейчас мне 30, и половина всего этого уже неинтересна. Я наелась, и хочется абсолютно нового опыта, даже если этот опыт – прогулки на детской площадке и обучение ребенка речи. Преодоление социального давления. Столкновение с негативными реакциями и стереотипами может быть болезненным. Однако есть несколько стратегий, которые помогут справиться с давлением и сохранить внутреннее равновесие. Первое. Понимание собственных мотивов. Первый шаг к преодолению давления – это честный разговор с самой собой. Почему вы решили стать матерью? Что привело вас к этому решению? Если вы уверены в своем выборе, никакие внешние сомнения не смогут поколебать вашу уверенность. Второе. Избегайте оправданий. Не пытайтесь объяснить окружающим свое решение. Ваше желание стать матерью – это ваш личный выбор, и никто не вправе судить вас за него. Оправдания лишь укрепляют позицию критиков, создавая иллюзию, будто вы обязаны отчитываться перед ними. Третье. Формируйте поддерживающее окружение. Окружите себя людьми, которые поддерживают ваш выбор. Это могут быть друзья, родственники или онлайн-сообщества, где царит атмосфера взаимопомощи и понимания. Поддержка близких помогает противостоять давлению извне. Четвертое. Учите игнорировать критику. Критика неизбежна, но это не значит, что ей стоит придавать большое значение. Научитесь пропускать мимо ушей негативные комментарии и сосредоточиваться на позитивных аспектах вашего пути. Пятое. Будьте открыты новому опыту. Материнство – это удивительное путешествие, полное открытий. Вместо того, чтобы бояться перемен, принимайте их с интересом и любопытством. Новые эмоции, знания и навыки сделают вас сильнее и мудрее. Шестое. Занимайтесь саморазвитием. Постоянное обучение и личностный рост помогают укрепить уверенность в себе. Читайте книги, посещайте тренинги, общайтесь с экспертами. Все это способствует формированию здорового отношения к критике и развитию устойчивости к внешним воздействиям. Седьмое. Не бойтесь говорить о своих чувствах. Открытость и честность в выражении эмоций важны. Если вам тяжело, не стесняйтесь делиться своими переживаниями с близкими. Иногда просто выговориться – уже половина решения проблемы. Восьмое. Создавайте собственные правила. Не позволяйте чужим ожиданиям диктовать вам условия. Вы сами устанавливаете правила игры. Решайте, как будете воспитывать ребенка, какой образ жизни вести и каких принципов придерживаться. Девятое. Сосредоточенность на настоящем. Живите настоящим моментом. Наслаждайтесь каждым днем, проведенным с ребенком, не задумываясь о прошлом или будущем. Позвольте себе наслаждаться процессом, а не думать о том, что скажут другие. Десятое. Помните о важности личного выбора. Ваш выбор стать матерью – это результат долгого внутреннего процесса. Никто не вправе осуждать вас за него. Вы имеете право менять свои взгляды и принимать решения, исходя из своих потребностей и желаний. Переход от child-free к материнству – это сложный и многогранный процесс, сопровождающийся столкновениями с негативными реакциями и стереотипами. Однако, вооружившись уверенностью в собственном выборе и поддержкой близких, можно преодолеть любые трудности. Главное – помнить, что ваше счастье и благополучие зависят исключительно от ваших внутренних установок и решений. Надеюсь, мои советы и размышления окажутся полезными для тех, кто находится на похожем этапе жизни. Никогда не угодишь. Как общество ненавидит женщин с детьми и без? Быть матерью значит отказаться от себя ради другого. Эти слова звучали в моей голове каждый раз, когда я думала о том, чтобы завести ребенка. Я всегда была противницей идеи материнства, считая ее устаревшей и ограничивающей. Но жизнь порой преподносит сюрпризы, которые переворачивают все с ног на голову. В один прекрасный день я поняла, что хочу стать матерью. Это было словно пробуждение от долгого сна, в котором ты жил по чужим правилам и установкам. Однако вместе с радостью пришло осознание, теперь мне предстоит столкнуться с мнением общества, которое привыкло видеть меня как строгого критика традиционной семьи и материнства. Еще неделю назад мои короткие видео в соцсетях жестко проходились по традиционной семье и рождению детей, и тут надо было выйти в мир и сказать: «Ой, вы знаете, я передумала. Вот такая я ветреная дурочка». Поэтому я на 9 месяцев просто ушла из соцсетей. Главная причина, конечно, была в том, что во мне проснулся какой-то древний инстинкт затаиться, спрятаться, залечь в нору и пересидеть до безопасных для потомства и себя времен. Это мы обсуждали, наверное, с каждой встреченной беременной женщиной, что с появлением двух полосок вообще на физическом уровне появляется нежелание посвящать всех окружающих в изменения в своей жизни. Есть в этом что-то первобытное. Ну а вторая причина как раз и была в абсолютном непонимании того, как мне признаться в изменении своих взглядов. Реакция друзей и близких. Первый удар нанесли те, кого я считала своими единомышленниками. Когда я объявила нескольким знакомым феминисткам, что беременна, их реакция была, мягко говоря, неожиданной. Одна из моих приятельниц заявила: «Ты же всегда говорила, что дети — это рабство. Переобулась, потому что child-free стали притеснять?» Другая добавила: «Ну вот, все-таки сдалась под давлением общества. Теперь будешь как все». Это было неожиданно и неприятно слышать, ведь я действительно много лет боролась за право женщины выбирать свою судьбу. Но сейчас моя судьба выбрала меня. И вместо поддержки я получила осуждение. Кто-то перестал общаться со мной, считая, что я изменила своим принципам. Некоторые даже писали гневные письма, обвиняя в лицемерии и предательстве. Кто-то отписался со словами: «Ну все, сейчас станешь очередной овуляшкой и заспамишь ленту фоточками своего тугосери». Социальные сети и хейтеры. Когда новость о моих родах и появлении ребенка попала в соцсети, началось настоящее цунами комментариев. Мне пришлось активно почистить свои посты, удалить видео с негативом, многих заблокировать. Подозреваю наплыв молодых мужчин с платформы 2CH и мужских движений. Вдруг активизировались хейтеры, которых раньше у меня вообще не было. «Вот и рухнула еще одна башня феминизма», — писал один из комментаторов. Другие называли меня позором движения и предательницей идей. Запомнился коммент: «Она думала, что умнее всех, а оказалась обычной мамашей. В бабах природа сильна, они полуживотные. Как бы ни говорили о себе фемки, что они личности, все равно природа возьмет свое». Не скажу, что это был один из самых тяжелых периодов моей жизни. Я была уже достаточно взрослой девочкой. Как говорится у классиков, ну не 16 же. Но я все равно чувствовала себя уязвимой и беспомощной перед лицом общественного мнения. Казалось, что весь мир отвернулся от меня, потому что я осмелилась изменить свое мнение. Стереотипы и предвзятость. Общество любит вешать ярлыки. Если ты однажды заявила, что не хочешь детей, то любой твой шаг в сторону материнства будет воспринят как слабость или уступка. Стереотипы были повсюду. Все женщины рано или поздно хотят ребенка. Материнский инстинкт сильнее любых убеждений. Ты просто устала бороться и сдалась. Эти фразы звучали отовсюду, и каждая из них оставляла глубокий след в душе. Меня начали называть слабохарактерной, неудачницей, женщиной, которая не смогла найти себя вне семьи. Почему-то особенно меня раздражали эти комменты на тему «все бабы овуляшки, некоторые просто прикидываются, что не хотят детей». Один анонимный комментатор кинул мне в личные сообщения короткий ролик известного семейного психолога, где он говорит, что женщины, не хотящие детей, на самом деле психически нездоровы. Я, конечно, всех банила, но под конец эта двойственность уже стала смешить. Значит, когда я была феминисткой child-free, общество крутило пальцем у виска и говорило, что я поехавшая, если не хочу детей. Но как только я передумала и родила, и это же общество стало говорить, что я непоследовательная, быстро переобуваюсь и вообще лицемерка. Конечно, я понимаю, что общество — это не единый организм, а люди с разными судьбами и разным мнением. Но наблюдение получилось забавным. А все потому, что женщина сама по себе никогда не будет идеальной. Мужчинам можно все, женщинам — ничего. Вот вам простая иллюстрация двойных стандартов. Мужчина не хочет детей? Он ответственный, не хочет нищеты. Он просто еще не встретил ту самую. Ну и что? Мужикам вообще пофиг на детей. Женщина не хочет детей? Эгоистка, испорченная, больная. Мужчина холоден к своему ребенку? Ну, мужики же не эмоциональные. Главное, что алименты платят. Женщина не прыгает вокруг коляски с восторгом. Не мать, бессердечная, ребенка ей не надо было. Вывод? Мужчинам позволено быть любыми. Женщина же обязана соответствовать, но черт знает чему. Когда уже? 10 лет под прессом, 10 лет замужества, 10 лет вопросов, 10 лет, в течение которых мое «не хочу» воспринималось как временное помешательство. Ты что, не любишь мужа? Ты же не молодеешь, часики тикают. Если женщина не хочет детей, значит, она больная на голову. Не хочешь детей? Значит, пока не встретила того самого мужика. Ну и что, что ты замужем? Значит, ты подсознательно не хочешь от него детей. Моя мать могла бросить трубку, отец повысить голос. Они не злые люди, просто они искренне верили, что я обязана родить. потому что у них получилось родить ребенка и сразу полюбить его. Вот они и мне хотели этого счастья. Иначе сбой в матрице, ошибка природы, предательство женского предназначения. Я же смотрела все эти негативные истории, где мать не смогла полюбить ребенка, падала за грань нищеты из-за детей, где у нее заканчивалась своя жизнь, потому что она ставила в приоритет детей и очень этого не хотела для себя. Я даже думала сочинить себе диагноз. Видите ли, у меня, ну там, матка кривая. Да-да, врачи сказали, детей никогда. Лишь бы от меня отстали. Кстати, когда однажды косорукая гинекологиня ошиблась на осмотре, поставила мне диагноз «инфантилизм матки» и сказала, что я, возможно, никогда не смогу выносить ребенка, то я потратила неделю на всевозможные тесты и обследования за очень хорошие деньги. Не хотела детей, а тогда по-настоящему испугалась. Но я не стала врать родным. Вместо этого я злилась, раздражалась, чувствовала вину, потому что хорошие дочери должны рожать внуков и одновременно ненавидела эту вину. А потом наступил май 2022 года. Не знаю, как это объяснить. Ни гормоны, ни весенние обострения. Просто однажды, теплым майским днем, я шла по улице к своему гинекологу на плановый осмотр и поняла: вот теперь я хочу. Не потому что пора, не потому что надо, а потому что я сама этого захотела. Шла обсудить с врачом дальнейший план по контрацептивам, на которых сидела последние лет 12. И тут поняла, что хочу бросить их уже сегодня. Это было похоже на щелчок. Как будто 10 лет я смотрела на материнство через мутное стекло, а теперь его протерли. Потому что это был мой выбор. Ни родителей, ни общества, ни мужа. Мой. Я созрела, выросла и была готова сделать шаг в новую жизнь. Но стоило мне родить, как началось новое шоу. «Ах, ты все-таки родила! Теперь ты...» Те, кто раньше качал головой «Как же так, без детей?», теперь заявляли «Ну а что же ты хотела? Да, теперь твое удел сидеть дома с ребенком. Хватит, нагулялась уже к 30 годам. Все забывают про свою жизнь после рождения детей. И ничего страшного, и тебе надо задвинуть себя на третий план. Сначала ребенок, потом муж». А если силы останутся, то и собой можно заняться. Но только если ребенку и мужу комфортно. Общество никогда не бывает довольно. Не рожаешь – ты эгоистичная child-free пустышка. Рожаешь – ты овуляшка и чокнутая яжмамка. Общество всегда будет недовольно. Не родила – эгоистка. Родила – дура. Родила одного – мало. Троих – плодишь нищету. Даже в поп-культуре у нас до сих пор женщины поделены на две касты – матери – жертвы, child-free – королевы. Мать, если и показывают в хорошем ключе, то не как женщину, которая состоялась в карьере, у которой дети в детсаду или школе. И таких женщин у нас большинство, между прочим. Нет. Такую женщину обязательно выставят за колебавшейся мегерой, которая мечется между ипотекой, мужем, продавливающим диван и родительскими собраниями. Зрители будут сочувствовать такой героине, но про себя считать, да чтобы я хотела такую жизнь, как у нее, да ни за что. Лучше буду без детей, но менее уставшей. Забавно, но в позитивном ключе мать, тем более многодетную, можно увидеть только в дневных сериалах, где женщина показана такой полусвятой, полублаженной, обязательно кроткой, безропотно сносящей все тяготы жизни. Но мы, если и смотрим такие сериалы, то не верим сюжету ни на грамм. Child-free героиня успешная, сексуальная, свободная. У нее дорогая машина, квартира в центре и любовник-миллионер. Днем она работает в крупной корпорации или занимается своим бизнесом, а вечером зажигает на шумных вечеринках. И, конечно, не вылезает с курортов. Мать уставшая, некрасивая, в растянутых штанах. Она вечно кричит на детей, у нее нет денег, а муж либо подлец, либо тупица. На жизни поставлен крест. Она не успевает разорваться между школой, продленками и готовкой ужина. У нее нет совершенно никакой жизни. Она человек-функция по обслуживанию детей. И знаете что? Это ложь. Материнство не делает тебя ни святой, ни неудачницей. Оно просто есть, как работа, как хобби, как любовь. Но в кино и медиа невыгодно показывать нормальных матерей. Никто не будет смотреть скучные и счастливые истории про обычные семьи. В продукте для развлечения – кино, шоу, книга – нужны либо жертвы, либо супервумен, которые успевают все. Но несмотря на все трудности, я нашла силы двигаться дальше. Вот несколько способов, которые помогли мне справиться с негативом и критикой. Первое – принятие своего выбора. Первым делом я приняла тот факт, что мой выбор – это мой личный путь, и никто не имеет права судить меня за него. Да, я изменилась, но это произошло изнутри, а не под влиянием внешних факторов. Я поняла, что главное – быть честной с собой, а не пытаться угодить окружающим. Второе. Создание нового круга общения. Я начала искать людей, которые понимали и поддерживали меня в новом статусе. Это были другие мамы, которые тоже когда-то были child-free, но нашли в себе силы принять изменения. Их истории вдохновляли меня и помогали чувствовать себя менее одинокой. Третье. Игнорирование хейтеров. Со временем я научилась игнорировать негативные комментарии в соцсетях. Я просто блокировала троллей и перестала читать посты, полные ненависти. Важно помнить, что большинство хейтеров пишут из-за собственных комплексов и неудач, а не потому, что действительно переживают за тебя. Четвертое. Открытый диалог с близкими. С семьей и друзьями я старалась вести открытый диалог. Я объясняла, что мой выбор означает не отказ от прежних ценностей, а лишь расширение горизонтов. Постепенно многие из них поняли, что я осталась той же сильной женщиной, только теперь у меня есть новый смысл в жизни. Пятое. Саморазвитие и самопознание. Я продолжаю учиться и развиваться как личность. Материнство — это не конец пути, а начало нового этапа. Я читаю книги, посещаю тренинги и общаюсь с профессионалами, чтобы лучше понимать себя и своего ребенка. Это помогает мне оставаться уверенной в своем выборе и не поддаваться давлению извне. Переход от child-free к материнству был одним из самых сложных этапов в моей жизни. Но он также стал одним из самых важных уроков. Я узнала, что истинная сила заключается не в отказе от чего-то, а в способности принимать изменения и расти вместе с ними. Общество может осуждать и критиковать, но главное — это твоя внутренняя гармония и уверенность в правильности выбранного пути. Что бы я сказала себе прошлой? Ты не обязана рожать, чтобы доказать что-то обществу. Игнорируй тех, кто лезет в твою матку. Ты не эгоистка, ты просто человек. Но главное, если однажды ты захочешь ребенка, пусть это будет только твое решение. Мой бунт. Как я перестала соответствовать чужим сценариям и нашла себя? Ты не такая, как все. Приговор, ставший свободой. Мне 33. Я 10 лет вела блог о сознательной бездетности, собирала статистику о счастливых child-free парах, писала гневные посты о навязывании материнства. А сегодня агукаю на птичьем языке с годовалым сыном, учу его есть ложкой, бегаю за ним по площадке и... чувствую себя предательницей? Как же так? Пишут мне в личные сообщения. Ты же была моей иконой. Но вот в чем парадокс. Рождение ребенка стало для меня таким же актом феминизма, как и предыдущие годы отказа от материнства. Потому что впервые в жизни я сделала выбор не из протеста, а из глубочайшего внутреннего «хочу». За годы своего child-free активизма я выслушала многое. Родители — ты эгоистка. Феминистки — ты молодец, борешься с патриархатом. Прочее общество — ты просто боишься ответственности. Но и за годы моего материнства этого не стало меньше. Те же родители — наконец-то стала нормальной. Те же феминистки — сдалась системе. Прочее общество — теперь ты как все. Вывод — женщине не дают права просто быть. Она всегда должна кому-то что-то доказывать. Предательство или эволюция. Самые болезненные сообщения приходили от подписчиц «Ты нас подвела». «Значит, все твои тексты были ложью?» «Система победила». Я правда расстраивалась, читая это. потому что в глубине души сама себя спрашивала, а вдруг это правда? Вдруг я сдалась? Вдруг семена патриархата проросли в моей голове и захватили контроль? Что вообще есть правда? Или я уже в матрице? Но потом поняла. Настоящий феминизм — это право меняться. Если я 10 лет имела право не хотеть детей, то теперь имею право их захотеть. Без объяснений. Просто потому что. И вот ведь парадокс. Став матерью, я нарушила больше стереотипов, чем за все годы child-free активизма. Материнство как акт неповиновения. Я отказалась от образа уставшей, но идеальной мамы в растянутых штанах, от тотальной жертвенности, от мысли, что ребенок должен стать центром моей вселенной. Но также я отказалась от идеи стать суперуспешной мамой с ежедневной укладкой, идеальным макияжем или миллионом проектов, приносящих безумный доход в легкости. Ведь оба этих подхода к жизни, вспомним аксиому Эскобара, вредят психике в жизни в целом. Сноска. Аксиома Эскобара. Интернет-мем представляет собой аналог понятия «выбор из двух зол». Пока я пишу, мой сын катает большой самосвал под столом. Мы путешествуем по области с 2 месяцев и целыми днями гуляем по городу. Я делала беременную фотосессию и веду соцсети мамы-блогера, даже несмотря на фуканье общества, да кому приятно видеть ваши огромные животы. И, ну конечно, появился ребенок, сразу надо выкладывать его в ленту. Кому он интересен? Мне. Мне это интересно. И другим таким же матерям, будущим и настоящим. Выложить видео с ребенком, который швыряет ложку с едой в стену, и обсудить в комментариях такие же истории подписчиц. Поделиться проблемой и получить практические советы от уже бывалых. Найти полезные материалы, книги, развивающие материалы и выложить их для скачивания. А еще делиться бесплатными обучениями, программами по трудоустройству в декрете и карьерными лайфхаками. Это мой способ сказать «материнство» может быть любым. Уроки, которые я усвоила. Идентичность — это река. Сегодняшняя «я» не предает вчерашнюю. Она эволюционирует и продолжает путь. Смелость — это не только идти против системы. Иногда более смелое решение — перестать бунтовать просто ради бунта. Признать, что прошло время, и твоя жизнь изменилась. Никто не имеет права определять твою правильность. Ни феминистки, ни традиционалисты. Мой сегодняшний манифест «Я больше не child-free активистка, идеальная мать, бунтарка ради бунта. Я просто женщина, которая осмелилась передумать. Мать, которая не растворяется в материнстве. Личность, для которой быть собой — единственный принцип. И если это не феминизм, тогда я не знаю, что им является. Я предлагаю написать вам, дорогие читательницы, письмо себе прошлой. Дорогая бунтарка! Восклицательный знак. Ты была права тогда. Ты права и сейчас, потому что право женщины — выбирать. Без оглядки на ярлыки. Твоя ярость против навязанных ролей не пропала даром. Она научила тебя главному. Даже став матерью, ты остаешься собой. И да, иногда по ночам ты будешь скучать по своей старой жизни. Это нормально. Ты имеешь право на эту тоску так же, как имеешь право любить этого кричащего малыша. Но все эти трудности проходят очень быстро, и у тебя будет возможность вернуться к своей жизни, если ты захочешь. Но если не захочешь, это тоже твой выбор. Ты не предательница. Ты человек, который осмелился быть живым.